Васиштха сказал: «О Рама, твой разум мудр, и ты лучший среди спрашивающих, и понимаешь то, что тебе сказано. Это заставляет меня говорить с тобой уважительно. Обратись весь во внимание, чтобы услышать мудрость. Очисть свой ум от волнений и лености, наполни его чистой саттвой, и потом успокой свой ум в атмане. У тебя есть все необходимые качества вопрошающего. У меня есть качество отвечающего. И эти качества подобны драгоценным сокровищам в глубинах океана. Мой сын, ты бесстрастен, и твое развлечение порождено умной непривязанностью. Благодаря практике с самого детства у тебя проявились многочисленные и чистые благородные качества, подобно прекрасному аромату, распространяемому цветком лотоса. Теперь слушай внимательно мои слова, ибо только ты достоин их. Все предпринимаемые усилия и умные исследования приходят к окончательному завершению и успокоению, когда достигается высочайшее состояние. Если мудрые люди не указывали бы на возможность окончания всех забот мира, могли бы думающие люди вынести груз невежества и беспокойств. Когда достигается высочайшее, пропадают все бесконечные умственные идеи. Трудно вынести, о Рама, страдания самсары, и огонь страданий утихает только от практики йоги, как отравление ядом лечится только мантрой Гаруды. Это йога в обществе мудрых и изучении смысла писаний, мантра мудрости, с помощью которой, несомненно, достигается высочайшая цель. Без сомнения, все страдания пропадают, когда начинается исследование их реальности. Поэтому на размышляющих о сути людей стоит смотреть с уважением. Человек, вопрошающий о сути реального, оставляет тюрьму всех беспокоящих страданий, подобно тому, как змея в должное время оставляет свою шкуру. Жар его ума проходит, ум и интеллект становятся прохладными, и он видит весь мир, как магические сети чувственных удовольствий, глядя на все одинаково беспристрастно. О Рама, пристрастный взгляд, источник огромных страданий. Поистину, ужасна болезнь самсары. Она подобна укусу змеи, она рассекает подобно мечу и колет подобно острому копью. Подобно веревке, она связывает и обжигает подобно огню. Она, как ночь, ослепляет неожидающего подвоха человека, она лишает ума и делает его бессознательным, подобно камню. Она лишает равновесия и толкает в яму темноты и заблуждений, и разрывает на куски желаниями. Нет таких страданий, которыми бы не страдал человек, погруженный в самсару. Эти страдания будут бесконечными, если ничего не делать для лечения этой болезни, пристрастия к объектам чувств. Результатом бездействия становятся только дальнейшие непрерывные страдания в аду, кормление булыжниками, удары сотнями мечей, забрасывание камнями, обжигание огнем, замораживание в снегу, отрубание конечностей, прогрызание червями, подобных тем, которые селятся в деревьях, питаются древесиной, и снова отрезание рук и ног, бесконечные разящие стрелы, падающие как будто на поле битвы, отдых на жарящем солнцепеке, дожди и ливни из острых ножей, отрубание головы, вызывающее потерю сознания, и полное уничтожение. В тысячах ужасных страданий в этих цепях изменчивой самсары, о Рама, тысячи ужасных страданий, которые не стоит игнорировать, а стоит исследовать их причины и помнить, что только размышление о смысле Писания приводит к наивысшему благу. О луна рода Ракху, смотри, эти великие муни и риши, дважды рожденные и принцы, покрыв свои тела доспехами мудрости, не будучи подверженными страданиям и печалям, они тем не менее постоянно погружены в беспокойные дела самсары, оставаясь всегда в блаженном расположении ума. Говорится, что лучшие из людей, живущие здесь на земле, это приблизившиеся к свету атмана, чистые умом, чье состояние подобно Хари, Кара, Брахме и других богов, бесстрастные, превзошедшие все сомнения и печали. Когда заблуждение пропадает и растворяется, становясь облаком знания, истина познается путем размышлений о собственной природе, и все видится как всеобъемлющий атман. Мудрые, ум которых различает истину, воспринимают изменяемый и воистину чудесный мир как идентичный атману, и для них само пребывание в этом мире становится прекрасным. А также говорится о Ракхава, что когда истина видится сердцем, оно наполняется высочайшим умиротворением, и человек видит причину всего, а других существ – наслаждающимися спокойствием. Его ум и интеллект, занятые наслаждением разными вкусами, остаются беспристрастными. Ум различает истину, и тогда этот самый мир становится обителью блаженства. И еще говорится, что тело подобно колеснице, органы чувств, впряженные в нее лошади, дыхание, ветры, обдувающие ее, приятные объекты чувств, кнут, заставляющий лошадей нестись, высочайшее, мельчайший атом, путешествующий в теле и не затрагиваемый ничем. Когда ум различает истину, тогда путешествие в этом мире становится блаженством. Васиштха сказал: увидев высочайшее, эти люди с прекрасным умом, знающие свою сущность, путешествуют в самсаре подобно величественным мудрецам. Они не печалятся и не страдают, не ищут хорошего и не избегают плохого. Они делают многое, не делая при этом ничего. Они остаются во внутренней чистоте, и из чистоты они действуют и двигаются. Они пребывают в собственной сущности, не отделяя желательное и нежелательное. Они приходят, не приходя, и не уходят, уходя. Они действуют, не делая, и не говоря, говорят. Действия и восприятия, исходящие из стремлений к приятному и отвращений к неприятному, не затрагивают достигших высочайшего состояния. Оставив все стремления, их ум находится в сладчайшем равновесии, видя блаженство во всем, подобно полной луне. Такого человека не беспокоят действия и желания. Он пребывает в собственной сущности, подобно луне, пребывающий в нектаре собственного света. Он не участвует в магическом представлении этого мира. Его не влекут желания, и он оставил свои детские капризы. Он сияет светом мудрости. Такое расположение ума наступает только вследствие непосредственного знания истины и никак иначе. Поэтому человеку, пока он жив, следует вопрошать о своей сущности, стремиться познать ее и медитировать на нее. Остальные занятия бесполезны. Бесконечный Атман осознается на опыте непосредственным переживанием, следующим за непрерывной практикой понимания слов учителя и писаний. Глупцы, не уважающие писания и насмехающиеся над мудрыми, достигают только несчастья, но не бесстрастия. Никакие болезни, никакой яд, никакие страдания в этом мире не сравнятся со страданиями глупца, считающего себя своим телом. Те, чей интеллект чист, услышав это писание, освободятся от невежества. Воистину, нет другого пути для этого. Это писание легко на слух и содержит замечательные истории для иллюстраций и без проблем понимается любителями изящного слога. Невежество приносит бесчисленные невыносимые страдания и бесполезную рутину. Оно подобно покрытой колючками ветви дерева Кхадира. О, Рама! Лучше бродить с миской для подаяний среди хижин худших из людей, чем жить в столь мучительном невежестве. Лучше быть одиноким слепым червем, грызущим в темноте ходы в стволах деревьев, чем жить в столь мучительном невежестве. Достигнув чистого видения, приводящего к освобождению, человек не заблуждается вновь в темноте заблуждений. Пока желания иссушают лотос человека, солнце развлечения не может взойти. Чтобы освободиться из страданий самсары, необходимо познать собственную сущность как атман с помощью верных методов познания, слов писаний и гуру, и доброжелателей, подобных мне. О, Ракхава! Бери пример с путешествующих здесь, освобожденных при жизни, подобных Вишну, Шиве и другим богам, подобных Брахмариши и прочим мудрецам. Страдания бесконечны в этом мире, а счастье подобно сорванной травинке. Не привязывайся к этому видению счастья, вслед за которым всегда идет страдание. Понимающий человек должен прилагать постоянные усилия, чтобы достичь состояния прекрасной сущности, безусильное и не имеющее конца. Все являются лучшими из людей, кто пребывает в непревзойденном состоянии спокойствия, чей ум покинул жар желаний. Знай, что те, кто находит удовольствие только в чувственных наслаждениях, явствах, богатстве и власти, чей ум полон дурных помыслов, такие люди подобны слепым лягушкам. Водящие компанию жалких обманщиков и тех, кто склонен к дурным поступкам, кто, будучи врагом, притворяется другом, кто склонен к обжорству и чувственным наслаждениям, эти глупцы с неразвитым умом попадают из одной переделки в другую, из страдания в страдание, из страха в ужас, из ада в преисподнюю. О, Рама! Счастье и страдание гоняются друг за другом, и одно уничтожает другое, подобно молнии в грозовой туче. Постоянно оставаться в счастье невозможно. Знай, что только те люди достойны уважения, наслаждения и освобождения, кто бесстрастен, прекрасно различает реальное и не привязан к нереальному. Чтобы пересечь эту ужасную и бурную реку самсары, человеку следует обратиться к мудрому развлечению и постоянной практике йоги бесстрастия. Различающий не спит в хитросплетениях иллюзий самсары, отравляющих ядом невежества и заблуждений. Тот, кто не видит обманов самсары и живет в них, не задумываясь, подобен спящему на сеновале в горящем доме. Мудростью обретается состояние, в котором нет повторяющихся рождений и нет страданий. По этому поводу нет никаких сомнений. Если такого состояния нет, то нет никакого вреда в том, чтобы вопрошать о сущности жизни. Но если оно есть, то познанием ее человек пересекает океан существования. Если человек начинает вопрошать о методах освобождения, его уже можно считать освобожденным, потому что он очень скоро достигнет этого состояния. Ни в одном из трех миров невозможно без переживания Абсолюта достичь самодостаточного состояния, где нет усилий, нет беспокойств и нет заблуждений. Достижением этого достигается высочайшее, и страдания больше не возникают. В обретении этого не поможет ни богатство, ни друзья и ни родственники, ни действия рук и ног, ни путешествия по миру, ни страдания тела в аскетических практиках, ни посещение и пребывание в святых местах. Это состояние достигается только постоянными усилиями по обузданию беспорядочных стремлений ума и направлению его только к истине. Человек может вырваться из сетей страданий только практикой тотального развлечения и твердой приверженностью практике вопрошания. Медитируя в удобной позиции, исследуя вопрос о собственной сущности, достигается состояние, где нет печали и где все перерождения заканчиваются. Мудрым известно то, что является основой всего блаженства, где нет ограничений. Это высочайшая неподвижность, этот прекраснейший эликсир. И на небесах, и на земле все ощущения приходящие, и счастья нет, как нет воды в мираже. Поэтому надо стараться победить ум и обрести самоконтроль, умиротворенность и бесстрастие. Только так достигается блаженство. Стоишь ли ты, идешь, летаешь или передвигаешься другим образом, будь ты ракшасом, демоном, богом или человеком, успокоившийся ум достигает истины и высочайшего блаженства. Среди многочисленных дел и обязанностей он не ищет выгоды для себя, подобно солнцу на небе, и не избегает и не стремится к чему-либо. Чистый, умиротворенный, спокойный, свободный от желаний и заблуждений, беспристрастный ум не отвергает ничего и ничего не жаждет. Прислушайся. Спокойный ум – это один из охранников у дверей освобождения, завоевав расположение которого – можно пройти в эти двери. От долгого нестерпимого жара, дурных забав в огромной пустыне самсары человек может найти отдохновение в охлаждающих лучах бесстрастия. Спокойствие ума приводит к наилучшему, высочайшему состоянию. Оно благоприятствует всему прекрасному и избавляет нас от заблуждения. В присутствии спокойного и удовлетворенного человека, погруженного в прохладу и чистоту собственной сущности, чей ум украшен умиротворением, даже недоброжелатели становятся друзьями. Высочайшая чистота возникает в том, чей ум освещен луной спокойствия, подобно приливу в океане молока. В лотосе их сердца лотос спокойствия раскрывается цветком истины, подобно двум лотосам сердца Хари. Их лица чисты и светятся чудесным спокойствием удовлетворенных чувств. И им следует поклоняться, как светилам, украшающим весь свой род. Никакие богатства и удовольствия, ничто самое лучшее во всех трех мирах, не может сравниться с блаженством успокоенного ума. Все невыносимые страдания и трудности и нечистые желания полностью разрушаются в присутствии спокойного ума, как тьма пропадает от света солнца. Присутствие умиротворенного человека удивительным образом успокаивает ум любого существа. Рядом с ним все чувствуют блаженство большее, чем от успокаивающих лучей луны. Высочайшая истина без усилий остается с хорошим человеком, чей ум находится в спокойствии и кто дружественен со всеми людьми. Как и послушные и шаловливые дети доверяют своей матери, так и самые разные существа доверяют тому, кто пребывает в спокойствии. Ни прекрасные напитки, ни богатства вокруг не приносят такого счастья, как внутреннее спокойствие ума. О Рама, в любых болезнях и страданиях и удушающих желаниях ум, питавший в себе нектар спокойствия, остается спокойным. Если твой ум спокоен и прохладен, все, что ты делаешь и что ты ешь, становится слаще сладкого, о Рама. Испив нектара спокойствия, ум впадает в абсолютное блаженство. И я думаю, о Ракхава, даже оторванные конечности от этого могут вырасти вновь. Ни пешачи, ни демоны-ракшасы, ни ужасные даитии, ни другие чудовища, ни тигры или змеи, никто не враждебен тому, кто погружен в глубокое спокойствие. Того, кто защищен со всех сторон доспехами спокойствия, страдания больше не могут настичь. Не так прекрасен царь на своем троне во дворце, как тот, кто погружен в спокойствие, чей интеллект бесстрастен и чист. Встреча с человеком, чья обитель спокойствия и самоконтроль, дает большее удовлетворение, чем то, что дороже всего в жизни. Действительно живет и уважается в этом мире только садху с полностью успокоенным умом и никто другой. Все существа воспевают и поклоняются мудрому садху, совершающему действия со спокойным умом, не привлекая к себе внимания. Того называют спокойным и имеющим власть над собой, кто даже слыша, видя, трогая, нюхая и пробуя то, что считается приятным или неприятным, не впадает в восторг или депрессию. Того называют святым, кто победил своими усилиями свои чувства, кто равно относится ко всем существам, кто не стремится ни к чему и ничего не отталкивает. Чистые умом того считают святым, кто знает, что нужно делать, и чьи действия честно отражают внутреннюю чистоту. Тот воистину святой, чей ум остается подобным прохладной полной луне, не затрагиваясь ни в опасных передрягах, ни в богатых пирах, ни даже в смерти. Того называют святым, кто, пребывая в этом мире, как будто и не пребывает, кто действует как во сне, кто остается погруженным в собственную сущность, не отвергая ничего и ничего не принимая близко к сердцу. Того называют святым, чей взгляд разливает на всех людей любящий свет сладчайшего прекрасного нектара. Того называют святым, чье поведение не глупо, кого не затрагивают дела мира, то остается всегда во внутренней тишине и спокойствии. В любых несчастьях и даже при разрушении мира он не ассоциирует себя с приходящим. Только такого и называют святым. Того называют святым, в чьем уме все дела этого мира не оставляют следа, как чистое пространство не затрагивается происходящим в нем. Сияние того, чей ум успокоен, превыше света того, кто следует ритуалам, превыше аскета, великого ученого, царя, героя и добродетельного. В умиротворенном уме этих великих, одаренных благородными качествами, возникает высочайшее блаженство, подобное прекрасному свету луны. Лучшее украшение человека, превосходящее любые прекрасные качества, это достойное спокойствие укрощенного ума, сияющее в любых опасностях и среди любых страхов. О, сын Ракху, мудро следуй к совершенству за теми, кто достиг высочайшего состояния. Стремись к спокойствию, которое невозможно уничтожить или похитить, и которое составляет секрет великих.